Глава 10. «Что забрали? Никто не пострадал?» — спросили мы с принцем опять дружным хором. А Питер снова ответил сначала на мой вопрос. «Нет, мы не пострадали, но наги забрали двух виверн. Жалко, что вы на одном улетели, а то бы двоих сохранить удалось», — сказала, а у самого в глазах так и светится вопрос, почему мы не разных чудищ оседлали. «Как это произошло? Расскажи все по порядку». Проигнорировав любопытство подданного, спросила я, потому что точно знала, его грозность это очень интересует. «Это был небольшой отряд, который пришел со стороны реки». Питер махнул вправо. За деревьями реки видно не было. «Мы заметили, когда двое гадов уже взлетали на наших вивернах. Мы были заняты выполнением вашего поручения, императрица. Двоих нападавших, тех, что поднялись в небо, остановить не удалось, потому что мы побоялись навредить вивернам. Но четырем оставшимся на земле хорошо досталось. А пятого мы вообще в плен взяли». «На что магии столько потратили?» — угрюмо спросил дракон, а глаза Питера забегали. «Да, на что?» — поспешила я поддержать вопрос Йена, чтобы ушлый студент не спрыгнул с темы. «Это нечаянно вышло», — виновато забубнил Питер. «В горячке погони, когда гнали нагов до границы, ребята пустили им вслед пару огненных шаров, а когда их поле загорелось, решили подстраховаться и установить по границе зеленый щит, чтобы они не смогли нам ответить тем же». «Молодцы. Возможно, это даже неплохо», — похвалил безалаберность подданных его драчунства. А я возмутилась. «Это плохо. Это очень плохо. У нас есть внешние соперники, целых три мира. Между собой мы должны наладить добрососедские отношения и торговать, а не враждовать», — сообщила мужчинам назидательно. Оба тут же на меня уставились. Один с крайним осуждением, перечу я ему, видите ли, а второй с изумлением. Наверное, тень и хозяин не должны расходиться во мнениях, хотя бы на людях. Хотя мы же вроде как поменялись местами, пусть думают, что тень у меня никудышная. Но раз ничего особо катастрофического не произошло, пора заняться делом, а так время за разговорами теряем. «Питер, беги в деревню. Скоро доставят покупки, их надо будет разместить. Проследи. А мы к источнику». Распорядилась и первая отправилась к виверну. Правда, трогать мини-дракона и уж тем более самостоятельно забраться я бы ни за что не решилась. Но Йен грезил этим своим источником так, что медлить не стал. Запрыгнул между горбами-шипами змея Горыныча и, затащив меня к себе, приказал зверюге взлетать. «Только вот давай без претензий, а?» Опередила я набиравшего в грудь воздух для скандала принца. «Нет на это времени. Предлагаю вообще учредить ежедневные пятиминутки перед сном. Будем с тобой садиться вечером в гостиной у камина и высказывать друг другу все, что думаем. Можем даже орать. А сейчас расскажи мне по-быстрому про этот источник, магический фон и резерв». «Мне хочется скинуть тебя на землю», — проворчал принц. Я развернулась в его руках, чтобы глянуть ауру. «Врёшь ты все. Не вижу ни одного агрессивного оттенка», — упрекнула. «Мне кажется, тебе вообще все нравится». «Ты даже сейчас видишь мою ауру?» — удивился дракон. «Но как так? Даже у меня магия осталась на дне резерва. Мир вытягивает. Спешить к источнику надо, а ты совсем не чувствуешь потери сил?» Опять прислушиваюсь к себе. Ничего необычного. «Совершенно. Наверняка потому, что я в этом мире чужая», — пожала плечами. «Так что там выходит? Источник снабжает мир магией. Маги черпают силу из мира и наполняют ею свой резерв, так?» Дракон кивнул. «Ага. А теперь получилось, что маги потратили силу, стали черпать ее из мира, мир осушил источник, а потом магии мир. Так?» Йен опять кивнул. «А сейчас мир тянет магию из твоего резерва, получается». «Да, все так». «Но откуда же берет силу источник?» «Ну ладно, наш, он возьмет из накопителя. А вообще? В природе это как происходит?» Йен выкладывать информацию не торопился. То ли слова подбирал, то ли хотел показать наглядно, потому что виверн уже пошел на снижение к серой пирамидке размером с телефонную будку. Она росла прямо из голой земли недалеко от озера, и только исписанные рунами грани с натяжкой намекали, что эта штука — источник. а с виду обычная серая каменюка, которую вообще не ясно, как выкапывать и тащить в воду. Виверн мягко опустился на травку недалеко от лысого пятачка с источником и опустил крыло как трап. Ах, вон как он умеет. А я-то как дурочка в прошлый раз на заднице съехала, чуть платье не порвала. В этот раз спустилась грациозно и подошла к пирамиде ближе. Видишь борозды? Это лей-линии, которые продолжают лей-линии, идущие от сердца мира. Источник специально вкопали именно сюда, чтобы сделать его маломощным. Тут совсем слабое место. Он, конечно, наполнится магией здесь, но не скоро. Наконец принялся подробно разъяснять мне принц. А вот если его перенести в воду и подключить к месту, где бьет ключ, наполняться он будет быстрее. Но, так как форма и размер источника изначально маловаты, нам все равно не хватит мощности на полноценное использование своих резервов. Поэтому я хочу провести в воде один древний ритуал. Мне потребуется помощь и силы из индивидуальных накопителей. Осталось придумать, как выкопать источник. Бездельники даже не почесались это сделать. Я задумчиво потеребила фиолетовую прядь волос. «Слушай, Йен, а может тебе принять истинный облик? Ну или звериную форму? Прости, я не знаю, как правильно назвать оборот в дракона. И выдернуть лапами эту каменюку и оттащить ее в озеро?» Дала я, на мой взгляд, гениальный совет. Но его грозность что-то вообще не проникся. Он даже вроде как разозлиться попытался. Аура уже набирала малиновый, но тут же его потеряла. Создавалось впечатление, что разозлиться у его злобности не вышло. Но он не сдавался и прорычал. «Я бы разодрал тебя на части за такое, если бы ты была из нашего мира, попаданка. Все знают, что ментальный дракон наберет силу только когда ему исполнится 500 лет. Только тогда мы сольемся, и я смогу принимать его облик». Так-так-так, получается, я была не так уж и далека от истины, когда подозревала принца в замедленном развитии. Прррр, стоп! Давай вот без этого всего. Я имею в виду угрозы, протараторила, посмотрев на его грозность строго. Можно же просто сказать, я еще 400 лет не сумею превращаться в дракона, поэтому давай искать другие способы. Не 400. А вот сейчас он действительно вскипел. «Ну ладно, 393. Я помню, что тебе 107», — примирительно произнесла. «Все равно не в ближайшие полгода». «Может, и в ближайшие», — продолжил перечить его упертость. «Нет, ну как так? Он на ходу посчитал десяток монет, а 107 из 500 вычесть не может». «Ладно, ладно, давай эту тему оставим и займемся источником», — попыталась я переключить принца на насущные дела. «Нет, не оставим. Я вижу пробел в твоих знаниях. 107 ментальных лет моему дракону, а мне 32. Нас принято называть возраст дракона, а не свой. Он растет быстрее человеческой ипостаси, а если я встречу истинную пару, вообще вымахает в тот же час». 32? Я прямо раскрыла рот на принца глядя. Тогда это все объясняет. В 32 мальчики еще такие мальчики. Ясно. Протянула понимающе. «Но чем мне сейчас поможет это знание?» «Без понятия. Просто хотел, чтобы ты знала, что мне не 107». «С чего бы это?» «А источник я попрошу откопать Виверна. Спасибо за идею. Видимо, для этого нам их и дали». Дракон подошел к своему дикому родственнику и попытался провести переговоры, но Виверну по какой-то причине откапывать каменюку не хотелось. Возможно, он тоже был высокомерен и считал это занятие ниже своего достоинства. Чудище возмущенно издавало звуки, напоминавшие чихание двигателя, и отворачивало голову подальше от Йена. Надо будет ему имя придумать. «Слабею», — озвучил свою версию неудачи принц. «Ментальный приказ не срабатывает». «А может, попросить надо? Виверн показался мне животинкой умной». Крыло, например, мне без всяких приказов подставил. Я решительно подошла к чешуйчатой морде и заглянула в глаза. «Ну же, малыш, помоги нам. А я тебе за это куплю самую вкусненькую...» Задумалась над рационом летающих ящеров. «Интересно, чем они питаются?» «В общем, вкусняшку куплю, честное слово». И погладила его для убедительности по рогатому лбу. Тепленький такой и гладенький, как будто отполированный. Виверн тяжко вздохнул и нехотя потопал к источнику, а потом и принялся лениво копать всем своим видом, демонстрируя, что сделал мне одолжение. «Это что было? Ты нашла в себе талант заклинателя?» Отойдя от шока, пристал ко мне его всем недовольство. «Не выдумывай. Откуда ему взяться? Просто ласковое слово даже кошке приятно. Ты отдал Виталику приказ, а я подсластила пилюлю». «Какому еще Виталику?» «Я решила назвать его Виталик», — кивнула я на ящера, дела у которого продвигались быстро, даже при столь вялом рвении. Холмик земли рядом с пирамидой рос. «С ума сошла? Нет у нас такого имени. Максимум Витал или даже Вит», — поправил принц. Я кивнула. «Вит так Вит, так даже лучше». «Слушай, Йен, сегодня после собрания нам действительно нужно очень серьезно заняться пробелами в моем образовании, чтобы в подобные конфузы не попадать. Надо будет выучить по именам всех соседей и названия их стран». «Выучим. Когда будет достаточно магии, я тебе эти знания ментально на подкорку заложу. Сейчас главный источник. Где там эти раздолбаи, которые наши подданные?» Не успел спросить, как из-за небольшого пригорка показалась толпа студентов во главе с Питером. «Все покупки доставили, мы их разместили. Только не поняли, что делать с животными. Они стоят во дворе в клетках». «Вернемся, и я решу, кого куда», — успокоила я старшего. «Императрица сейчас раздаст вам индивидуальные накопители. Их необходимо надеть на руку, но магию не тратить. Будем запускать источник в воде». Подданные зашумели, как осенние листва при ураганном ветре, только в голосах их слышались восторг и восхищение. А еще фразы типа «Ничего себе уровень, я о таком только в книгах читал, так мало кто может, даже не все драконы умеют усиливать источники». Я посмотрела на его крутейшество уважительно. «И сам еще молодой, и дракон его еще не созрел, а гляди-ка, какой сильный, видимо, не зря нос задирает». Правда, долго купаться во всеобщем восхищении у принца не вышло. Вит обхватил пирамиду когтистыми лапами и натужно дернул на себя, оторвал камень от земли и полетел к водоему. Я развязала мешочек с накопителями, приказывая подданным выстроиться в очередь, а Йен, не дожидаясь конца раздачи, устремился за виверном. Конечно, мы тоже ускорились и бегом отправились их догонять, успели к самому интересному. На берегу озера дракон разделся. Вот прям так невозмутимо расстегнул пуговицы своего кожаного пиджака, снял его и повесил на соседний куст. Затем рубашку отправил туда же и, к счастью, на этом остановился. Девушки и без того так томно вздыхали, что я от этого поморщилась. А уж и если бы он и штаны снял, боюсь, к реанимации источника мы бы приступили не скоро, так как сначала пришлось бы реанимировать женскую часть населения. Но я их понимала. Как не понять? Я тоже молодая девушка с глазами и умею оценить красивую мужскую фигуру. Витые жгуты мышц, царственную осанку, ямочки чуть ниже поясницы и замысловатые рисунки вдоль позвоночника. Правда, у меня, в отличие от местных девиц, имелся иммунитет. Все же я массажистка, а у легочников тоже иногда бывают красивые фигуры. «Все надели накопители?» — спросил его грозность, и в этот раз подданные, наплевав на печать ректора, поспешили ему ответить утвердительно. «Хорошо. Санса, ты кладешь мне руку на пояс, не отпускаешь. Остальные выстраиваются цепочкой, соединив ладони, а крайний кладет свободную руку мне на плечо. Ясно?» Все опять поспешили сказать, что вопросов не имеют, и только мне хотелось спросить, «А чё это я на пояс?» Я вот вообще в себе никакого прилива бодрости от надетой на запястье цепочки не ощутила. Но не подставлять же принца в очередной раз. Ему только сейчас подчиняться начали. Не дай бог вспомнят, что он не главный, и станут ко мне приставать, требуя разъяснений. Прикусила язык, подошла и положила ладони, куда было велено. Йен вздрогнул, и аура его грозности окрасилась в красный. Списать такую реакцию на холодные руки уже не выйдет. Лучше бы я не знала, что означает алый цвет в его ауре. Теперь и я начала невольно заводиться, как ни кстати. Зато очень вовремя на плечо дракона легла крепкая рука Питера. И это меня тут же отрезвило. А как только Чейн начал творить волшебство, я вообще выкинула всякие глупости из головы. Принц поднял руки ладонями к небу, и по рисункам на его позвоночнике побежала рябь, а над озером начала расти тяжелая грозовая туча. За спиной послышалось натужное пыхтение подданных. Чейн ничего не делал. Ни комбинации из пальцев, ни заклинаний на тарабарском не произносил, но туча принимала очертания гигантского дракона. Куда там до него малышу Виту? Этот хоть и эфемерный, но очень внушительный. В его облачном теле еще и молнии сверкали. Дракон-туча взмахнул крыльями, и в озере, в том самом месте, куда Виверн кинул пирамиду, закрутилась воронка. Она подняла пласты воды, обнажив дно, и я, выглянув из-под руки принца, разглядела, как источник налился ярким светом и принялся расти. Накопитель, который Йен зацепил на его верхушке за одно звено, раскалился до красна и как будто готовился взорваться. Стоны подданных совсем не казались стонами восторга, они звучали болезненно. Иногда даже вскрики раздавались и странные звуки, напоминавшие звуки падения чего-то тяжелого на землю. В обморок, что ли, падают? Еще и Питер пошатнулся. Я же не почувствовал совершенно ничего, ну, кроме того, что кожа у Йена горячая и бархатистая, как попка у младенца. Я догадывалась, что принц призвал своего дракона, используя свои и наши силы, а дракон колдует над источником. Но вот почему я во всем этом никакого участия не принимаю, мне было неясно. Неужели у меня ни грамма волшебства нет и поделиться нечем? Или моя энергия настолько этому миру чужда, что Йен просто не может ее ухватить? Вопросы все множились, а ответы на них не появлялись. Да и времени их искать не было. Начало игры, хоть в ферму, хоть в цитадель, всегда очень важно. Сколько раз я была вынуждена проходить миссию заново, потому что делала ошибки на первом этапе. Не счесть. А здесь никто второй попытки не даст. Надо все сразу предусматривать. И что-то это осознание ответственности как по мне шибануло. Так что я тоже пошатнулась, не слабее, чем Питер до этого, и руки у меня затряслись, и испарина на лбу выступила, и слабость накатила. Я вцепилась в Йена покрепче, чтобы не осесть на землю, и он тут же резко перестал колдовать. Дракон-туча мгновенно развеялся, над озером сразу посветлело, и гладь опять стала ровной, как зеркало. Только верхушка источника с цепью-накопителем выглядывала из воды, словно буёк.